девочки, ничего еще не случилось, и солнце не закрыто тучами, и время не остановилось, все к лучшему. Ой, девочки, мы, конечно, изменились, из сказки в настоящие, как только мы были блестящими, а теперь мы. Девочки, давайте же покажем класс, во всем талантливы будем, и красками яркими оставим автографы, ведь теперь мы.